Бессмертный Тан Чимин сказал: «Великая Дао состоит в сублимировании воспроизводящей силы в жизненность, полнота которой будет растить и развиваться, развивать бессмертное семя, свет которого свидетельствует о действительной, положительной воспроизводящей силе. Это является культивированием как основной сущности, так и вечной жизни, целью которой является осуществление полного развития положительной жизненности. Если духовность колеблется, вызывая ночные полюции, самой драгоценной воды, тогда отсутствие этого света подтвердит потерю действительной положительной воспроизводящей силы. Все ученики должны обращать особое внимание на этот метод сублимирования, ибо если бессмертное семя правильно выращивается внутри, то оно будет поддерживать положительную воспроизводящую силу извне, обусловливая появление света основной сущности и вечной жизни. Нанхуа Цзы говорит: действительная положительная воспроизводящая сила таинственна. В Дао Дэ Цзин говорится: воспроизводящая сила, которая реальна, существует внутри той, которая глубока и загадочна. Эта реальная воспроизводящая сила является истинным семенем в теле человека. Поскольку ее природа не ясна, она называется Цай Цен, великий предел. А так как она является началом творения, то еще называется пренатальной Сян Тянь. А так как она неразделима, то она называется единой жизненностью, желтой почкой Хуан Я, таинственным перлом Сюань Джу и положительной воспроизводящей силой Янь Цзы. Если эта воспроизводящая сила заморожена между небом и землей, то она становится светом бессмертного семени. Вопрос. Вы сказали, что если практикующий не получит указания от компетентных мастеров, то внутренний свет, который можно создать, не будет полным и ярким. Почему? Ответ. Он называется светом жизненности, а когда он развивается полностью золотым светом. Воспроизводящая сила, которая еще не созрела, не может произвести золотой свет. Свет жизненности подобен душе, а золотой свет семени и сияет, как чистое золото. Бессмертное семя — это кристаллизация положительной воспроизводящей силы. Когда она полностью развита, нужно повернуть глаза назад, чтобы сконцентрироваться на центре нижнего Дантяня и смотреть на небо, чтобы элемент огня глаз сверху опалил элемент воды в животе внизу для создания положительной жизненности внутри воспроизводящей силы. Свет глаз, направленный вниз, является положительным, и когда он встречается с отрицательным светом, тогда будет распространяться драгоценный свет. Это подобно электрическому току, который при замыкании положительного и отрицательного плюсов дает яркий свет. Если воспроизводящая сила не остановлена полностью до уровня, достигнутого к моменту половой зрелости, она не сможет создать белого света жизненности, подобного лунному свету. Если воспроизводящая сила восстановлена полностью и становится столь же эффективной, что и к моменту половой зрелости, это обнаруживается, когда пенис втягивается внутрь, то положительные и отрицательные жизненности соединяются, чтобы создать яркий свет, сияющий подобно чистому золоту. Белый свет жизненности свидетельствует о несовершенном теле, несущем отрицательное начало, которое может создать земные состояния, в то время как золотой свет говорит о полноте воспроизводящей силы, жизненности и духовности, соединенных в одно целое. Некоторые тусклые проявления драгоценной вещи и золотого света вызываются ночными полюциями. Это аналогично короткому замыканию цепи, вызывающему включение электрического света. Если электрическая лампочка треснула, то воздух войдет в нее, и свет погаснет. Аналогично, если допустить возникновение мыслей во время медитации, то внешний воздух войдет в тело и задует драгоценный свет. Ученики должны на это обратить особое внимание.